Чтобы устроить позицию и прикинуться ветошью, у них ушло не больше пары минут. А потом началось томительное ожидание. Вроде и ждать пришлось не больше 10 минут, но все же. Как обычно в таких случаях, Сергей чувствовал сильное напряжение. Нервы, как натянутая струна, только тронь, зазвенят на высокой ноте. Вот всадники подъехали к склону балки и медленно начали спускаться вниз. Двое в поводу, вьючная лошадь, дятлища в руках наверняка и курки взведены, держатся на стороже. Что-то Сергей погорячился, и впрямь тертые калачи. Не будет у них с Анушем времени. Совсем не будет. Наверняка хоть один, но успеет выстрелить. Конечно, на молниеносную реакцию со стороны форта рассчитывать не приходится, но она наверняка будет. А ведь есть еще и патруль, который бог весть где носит. Оставить без внимания шальной выстрел вблизи форта? Сейчас времена изменились, поэтому сомнительно. Однако переигрывать уже поздно. Внести изменения в первоначальный план не удастся. Пропустить всадников тоже не получится, ведь из-за них они здесь. Да и как их пропустишь, если они выходили точно на устроенную засаду? Тут не захочешь, заметишь, тем более при наличии опыта. А опыт у этих двоих имелся, и весьма богатый. «Делаем, как условились», – процедил сквозь зубы Сергей, понимая, что такие же сомнения появятся и у друга. «Понял», – тихо выдохнул Ануш. Не заметив ничего подозрительного, всадники спустились к ручью. Вот они переправились на правый берег и начали неспешный подъем. Берегут лошадей. Хотя до форта осталось всего ничего, и засветло можно успеть даже прогулочным шагом, это вовсе не повод для пренебрежительного отношения к животным. Движутся рядом практически стремя к стремени. О чем-то беседуют. Сергей взял на мушку лоб лошади правого всадника. Животное идет уверенно, чуть пригнув голову, но при этом не мотает ею. Попасть с такого близкого расстояния не проблема. В грудь выстрел был бы более уверенным, но в голову он гарантированно и мгновенно повалит лошадь, перебросив седока через голову. В общем, все так и должно было произойти, если бы у всадника была бы хоть какая-то скорость, а так... Глухой, едва различимый хлопок. Заглавов вовсе не преувеличивал, когда говорил об удачной переделке глушителя. Лошадь тут же сунулась мордой в истоптанную траву. А вот всадник и не думал падать. Высвободив ноги из стремян, он весьма ловко соскочил на землю, все еще оставаясь боеспособным и ничуть не растерявшимся. Мало того, он заметил и позицию стрелка. Одновременно с этим лошадь под вторым всадником вздыбилась, опрокидываясь назад. Ануш не стал мудрить и ударил точно в грудь. Мужчина также не растерялся и начал высвобождать ноги, одновременно нажимая на спусковой крючок. Все слилось в единое целое. Ржание и падение лошади, выстрел, брань, покатившийся вниз по склону, выпавший из седла наемник. Происходящее Сергей наблюдал лишь краем глаза, так как едва выстрелив, он вскочил на ноги и словно пуля понесся к своему противнику. Поэтому не заметить его уже изготовившийся к стрельбе мужчина просто не мог. Впрочем, он в любом случае его увидел бы. Все же открытая местность с минимумом растительности, произведенный выстрел и опыт бывалого бойца – хорошие составляющие для этого. Сергей всем своим существом понимал, что вот сейчас будет выстрел. Двигаться зигзагами не получится, склон достаточно крутой. Скорость набралась буквально мгновенно. Любой маневр – это падение, и тогда он мишень. Противник успеет сделать не то, что один прицельный выстрел. У него останется время и на второй. В отчаянии на очередном шаге Варакин бросил свое тело вперед под ноги мужчины, одновременно отбрасывая в сторону свой карабин. Он будет только мешать. Выстрел. Пуля прошла, едва его не задев. Сергей даже почувствовал, как дернулась на нем пробитая лохматка и как горячий кусок свинца прошел буквально в притирку с телом. Но ничего страшного не случилось. Это он понимал отчетливо. Мгновение, и Сергей словно таран врезался в ноги неизвестного. Тот, не ожидавший ничего подобного, рухнул как подкошенный, опрокинувшись на спину и со всего маху приложившись головой о землю. Варакин даже расслышал глухой стук затылка об утрамбованную множеством копыт землю. В голове тут же всплыл эпизод из прошлого года, когда также стукнулась о пол голова убитого им полицейского. Эпизод, во многом оказавший свое влияние на его жизненный путь. Короткий взгляд на Ануша. Тот, не сумев притормозить, сходу пролетел мимо своего противника, от души врезав ему прикладом карабина. Мужчина, потеряв свой дятлищ, уже извлек револьвер и взводил курок. Не успел. Плюха, прилетевшая от Ануша, заставила его провернуться вокруг своей оси и вновь повалиться на землю. На этот раз безвольной куклой. Сам парень сумел остановиться только у самого берега ручья. Да, авантюра чистой воды. Нет, в принципе, все оправдано, вот только без права на ошибку. Одна промашка и все. Переиграть или что-либо исправить уже не получится. Да еще и то, как повалились эти двое. Очень Сергею не понравилось, как они это сделали. Хоть бы концы не отдали. Но размышлять над этим нет времени. Сергей быстро склонился над своим противником, завел руки за спину, извлек отрезок веревки и ловко связал руки. Только после этого положил руку на шею, пытаясь нащупать пульс. Жив. Пока жив. Но без сознания, и насколько он серьезно пострадал, сейчас не понять. Вновь взгляд на Ануша. Тот уже успел вернуться к своему и столь же сноровисто вяжет его руки. Потом приложил пальцы к шее и, зло выругавшись, начал развязывать веревку, бросив на командира виноватый взгляд. «Ой, как плохо-то...» «Прости, командир, перестарался. Он за револьвер успел схватиться». «И что, нужно было его валить? Я же сказал, они нам нужны живые. Схватился за револьвер? Ну и хрен с ним, бей по руке, в грудь, да куда угодно, только не по голове. Гром, Буян, стоять!» «Молодцы, молодцы, тихо, все хорошо». «Что тут у вас?» «Ну да, чего ждать условного сигнала, если тут такой тарарам? Эти два выстрела наверняка услышали даже в форте. Вот хват и примчался, да еще и собачек спустил». «Господи, ну почему все не так, как надо?» «Хват, ты какого собак спустил с поводка?» «Так стрельба. Я думал, что они вам помогут». «Помогут? Как? Глотки порвут?» «Один голову прикладом проламывает, второй убить с поводка спускает. Вы что, работать разучились?» «Спокойно, командир». «Куда?» – попытался остановить спрыгивающего на землю хвата Сергей. «Один жив. Лови их заводную. Нужно грузить». «Сейчас, командир, сейчас». Вор быстро извлек нож и склонился над убитым. Быстрый взмах, треск разрезаемой ткани на рукаве рубашки в районе предплечья и просиявшее радостной улыбкой лицо бывшего вора. «Порядок, командир, это Нейл. Ралин говорил, что у них одинаковые наколки на руках. Но я подумал, что эти могут начать кивать друг на друга, а по комплекции они похожи. Вот и поинтересовался у пленного, как можно отличить его друга». «Ну чего встал? Лови заводную!» «Это уже Анушу». Уже через пару минут они уходили, ведя с собой заводную, на которой вместо прежней поклажи находился все еще пребывающий без сознания Мойсес. Выговор друзьям Сергей сделал совершенно справедливый. Оставалось теперь только оказаться по-настоящему правым. А именно, не отправить на небеса раньше времени пленника. Ведь нехорошо получится. Парней обругал, а сам оказался ничуть не лучше. По-хорошему, сейчас бы Мойсеса не тащить куда-то, подобно мешку с картошкой, а оказать помощь. Выяснить, насколько тот пострадал, но не получится, времени нет. Сначала нужно уйти подальше и найти безопасное место, а уж потом озаботиться помощью. Ну и самим разговором. Здесь они слишком сильно нашумели, а потому лучше убираться по-добру, по-здорову. Отдалившись по оврагу в сторону Изеры, они обогнули один из холмов и уже другим распадком взяли направление на север. Все это время они периодически проверялись на предмет погони со стороны форта. Однако там вели себя так, словно вблизи форта не было никакой стрельбы. Вернее, Сергею удалось рассмотреть на стенах какое-то движение, но никакого отряда, выдвинувшегося в степь для выяснения обстановки, не было. «Ничего?» поинтересовался Хват, когда Сергей вернулся после очередной проверки. Суета на стенах и только. «Ну а чего удивляться? Два выстрела – это не бой, мало ли. Если палили парни из их патруля, то ничего серьезного, потому что взвод парой выстрелов не положить. А лезть в чужие разборки – оно им надо?» «Согласен. Еще понять бы, где их патруль носит, и не идет ли он по нашему следу». «А может, они не по двое суток в патруле, а по трое?» «Может, да только сомнительно. Вспомни нас». «Ну так у валийцев могут быть свои порядки». «Угу, да только сомнительно». «Боишься, что могут возвращаться по этому переходу?» «Ну ты же видел, как там земля истоптана подкованными лошадьми. И время уже перевалило за полдень. А может, плюнут на все? Вторые сутки на исходе, форт уже рядом». «А ты бы как поступил?» «Проверил бы. Тем более убитые лошади явно не пингские, да и имущество все на месте. Стреляли в лошадей, труп только один, значит, второго захватили. Мутно все. Но это я. А как поведет себя дворянчик в офицерских погонах, поди разбери». «Напрасно так пренебрежительно. Эти дворянчики с детства воспитываются с осознанием того, кем они будут. Всякое бывает, но трусов среди них мало. На границе оказываются зачастую отпрыски из бедных родов, и у них только один путь для получения продвижения по службе – отличиться. И уж тут либо грудь в кругах, либо голова в кустах». «Умеешь ты подбодрить, командир?» – покачав головой, подвел итог Хват. «Командир, этот очнулся!» Вдруг послышался голос Ануша, ведшего в поводу заводную лошадь и по обыкновению отмалчивавшегося. Сергей тут же спешился и, подойдя к свесившемуся пленнику, поднял за волосы голову, чтобы заглянуть в глаза. Скорее всего, валиец пришел в себя уже давно, усиленно изображая из себя обеспамятившего. Варакин пришел к такому выводу, так как на него смотрел не замутненный взгляд, а вполне осмысленный и ясный. «Ну здравствуй, друг мой Мойсес. Меня зовут Сергей Варакин. В этих местах больше известен как Верная Рука. Впрочем, это ты уже понял. По глазам вижу. У меня к тебе имеется несколько вопросов, и ты знаешь каких. Пока суд да дело, подумай над тем, стоит ли отпираться и нарываться на грубое обращение. Ты же мужик бывалый, а потому понимаешь, что рано или поздно говорят все. Вот и умница». Сергей с милой улыбкой подмигнул пленнику, у которого рот был заткнут кляпом. Конечно, поступать подобным образом с человеком, находящимся без сознания, в крайней степени глупо. Тут, наоборот, нужно максимально облегчить дыхание, а его мало что перекинули поперек лошади, так еще и рот заткнули. Но и выхода иного не было. А ну как поднимет шум в самый неподходящий момент. «Командир, у нас проблема», – вновь подал голос Хват. Сергей тут же охватил взглядом окружающую картину и понял справедливость слов бывшего вора. К ним приближались все время двигавшиеся кругами Гром и Буран. Подобное их поведение уже не раз спасало им жизни. Вот и сейчас собачки в очередной раз подтвердили, что не просто прогуливаются по округе, а занимаются полезным делом. Словом, по их поведению было понятно, что у них на хвосте погоня. Из форта никто так и не выдвинулся. А если это и случилось бы, то им никак не успеть приблизиться настолько, чтобы привлечь внимание собак. Все же их разделяет расстояние уже больше 5 верст. Остается только 2 варианта. Первый – патруль. Ну и второй – куда же от него деться? Арачи. К сожалению, собаки не могут разговаривать, поэтому кто именно встал на их след, не понять. Но что это случилось, сомнений никаких. Какие предложения? Обследование местности было на парнях, поэтому и вопрос к ним. «Мы здесь не ходили, все больше западное направление», – разочаровал Сергей Хват. «Мило», – задумчиво произнес Варакин. «Так насколько помню из наблюдений, примерно в версте идет большая балка. Но там сам склон еще не меньше версты, и все время по открытой местности», – возразил Хват. «Зато имеем 2 плюса. Первый, даже если нас начнут охватывать, мы увидим, кто это. Второй, им придется переть на нас по открытой местности». И жирный минус, если не успеем подняться, то сами окажемся как мишени. Охладил хват. Правильно. Сначала нам нужно их замедлить. Ставьте растяжку. Парни только согласно кивнули. Ануш извлек из переметных сумм два деревянных колышка. Это были домашние заготовки. На одном из колышков наличествовала петля, в которую насаживалась граната. Затем воткнуть колышек в землю, привязать бечевку одним концом к кольцу чеки, вторым к другому колышку и вогнать его в землю, натянув растяжку поперек возможного движения противника. Ничего сложного, вполне обычное дело на войне в мире Сергея и полное откровение в этом. Они успели отдалиться не менее 700 шагов, когда за спиной раздался взрыв, а следом зазвучали частые выстрелы. Преследователи палили во все стороны, старательно изводя патроны. Звуки этих выстрелов никак не могли обрадовать. Пинки не стали бы так бездумно стрелять. С одной стороны, их отличает большее хладнокровие, с другой, они не могли себе позволить так тратить патроны. И, наконец, у преследователей преобладали рогланы, винтовки, состоящие на вооружении валийской армии. Значит, по их следу идет патруль. Пинки не любят нести потери, с белыми все иначе. Они очень даже могут броситься в конную атаку. Вот это-то и было плохо. Впрочем, тут куда ни кинь, всюду клин. Пинки обладали поистине бульдожьей хваткой. Если они понимали, что добыча им по зубам, то начинали охоту. Друзья, конечно же, поднаторели в ведении боевых действий в степи, но оказаться ночью втроем против большого числа арачей? Нет, уж лучше валийцы. «Поставим еще растяжку?» – не останавливая лошадь, спросил Хват. «Нет, нужно воспользоваться преимуществом». Стрельба продолжалась еще с минуту, постепенно сходя на нет, пока не прозвучал последний запоздалый выстрел. Теперь еще не меньше минуты они будут обследовать местность и только потом бросятся в погоню. Но и в этом случае будут вести себя осмотрительно, во всяком случае до той поры, пока не увидят преследуемых. Варакин лихорадочно искал выход из сложившейся ситуации. Теперь было очевидно, что солдаты слишком близко, и беглецам не успеть подняться на склон. Потому что видел Сергей в оптику, он был достаточно крут, поэтому они все еще будут находиться на открытом месте, когда валийцы выйдут на дистанцию прицельного огня. Три десятка драгунских винтовок – это не шутка, и плотность огня они могут дать достаточную, чтобы наделать бед. Сергей осмотрелся. Влево шел пологий склон, заканчивавшийся в шагах в 400. Справа более крутой, но до вершины чуть больше 200 шагов. Уйти вперед они не успевали. Оставалось только дать бой здесь, разве только чуть подправить ситуацию в свою пользу. «Делаем петлю вправо. Командир, их там не меньше взвода». «Уже меньше. Кто-то же подорвался. Вперед!» Шпоры ударили в бока, и лошади сорвались с места. Одобряют парни его решение или нет, не имеет значения. Они уже не первый год знают друг друга и пережили достаточно много, чтобы понимать, когда есть время для разговоров и высказывания своего мнения, а когда следует просто выполнять приказы. Сейчас на разговоры времени не оставалось. Поднявшись на склон и отдалившись от края, они проследовали в обратном направлении. Ничего сложного, просто петля. Такой маневр применяют в двух случаях, когда хотят выяснить, есть ли на хвосте погоня, или чтобы устроить засаду на преследователей. Они едва успели подползти к краю и занять позицию, когда появились преследователи. Это были именно валийцы. Судя по тому, как они погоняли лошадей и не выслали передовой дозор, злы они были изрядно. Глупо. В этих местах нельзя поддаваться эмоциям. Только холодный рассудок и трезвый расчет. Даже когда тебя раздирает от чувств, ты просто обязан оставаться собранным, иначе неизменно начнешь делать ошибки, а за ошибки здесь только одна плата – кровь. Ладно, это их трудности. Правильно воспользоваться оплошностью противника – уже половина победы. Сергей только осуждающе покачал головой. Глупо, очень глупо повели себя валийцы. Прямо не верится, что там есть обладающие боевым опытом в здешних местах. Мало того, что валийцы бездумно отправились в погоню, так еще и непростительно растянулись. «Начинаем работать с хвоста», – изготавливаясь к стрельбе, приказал Сергей. Хват и Ануш только кивнули в знак того, что все поняли. «Расстояние до противника шагов 200, предельная дальность для Дятлича с навинченным глушителем». Но с одной стороны не было выбора, с другой все трое хорошие стрелки, так что ничего сверхъестественного. К тому же, как только они будут обнаружены, а это непременно случится, Сергей сменит оружие. А уж для Мосинки это расстояние только на один плевок. Просто для него пока не пришло время. Три карабина захлопали с завидной частотой. Прежде чем драгуны обнаружили, что они попали под обстрел, они уже успели потерять шестерых. Подобный прием используется охотниками, отстреливающими дичь с хвоста стада. В этом случае передние не видят гибели своих и продолжают бежать. Вот и валийцы поначалу ничего не заметили. Едва поняв, что они подверглись нападению, командовавший взводом лейтенант тут же развернул своих людей в атаку. Опять глупость. Атаковать по открытой местности противника, занимающего удобную позицию. Впрочем, это с какой стороны посмотреть. Вполне нормальная тактика, и потом, наступательный бой изначально предусматривает гораздо большие потери. И, наконец, попасть в мчащегося всадника не такая уж и простая задача. Вот только не для Сергея и его друзей. Так сильно помогшие поначалу глушители теперь работали против них, все же выстрелы вносят свою лепту в психологическое состояние атакующих. Конечно, то и дело вокруг падают товарищи, и это должно пугать, но правда заключается в том, что в бою человек зачастую просто не замечает творящегося вокруг, но не может игнорировать выстрелы и пролетающие рядом пули. Сергей отложил Дятлич и подхватил Мосинку. Драгуны, конечно, были верхами, но довольно крутой склон не позволит им набрать скорость и быстро приблизиться к засевшим стрелкам. Уж 5 патронов он всяко-разно успеет выстрелить. Приклад уперся в плечо, оптика приблизила лейтенанта, у которого на шее развивается белый шарф. Вот же глупец. Ну кто в степи носит подобные украшения? Хотя, тут так принято. Вон даже на мундире сверкают золотом эполеты, и пуговицы горят огнем, как и кокарда на кепе. Сергей не к месту даже восхитился храбростью и высоким боевым духом местных. Но все это пролетело в голове в одно мгновение и никак не помешало взять точный прицел. Лейтенант нелепо взмахнул руками и откинулся на круп лошади. Быстро передернуть затвор, выискивая новую цель. Сержанты столь же легко выделяются, знаки различия должны быть отчетливо видны, чтобы в пылу сражения солдаты видели своих командиров. Выстрел. Усатый дюжий мужчина завалился на бок и выпал из седла. Тут бы воспользоваться прощой, чтобы забросить гранату в атакующих, все еще находящихся вне зоны броска. Но прощу в одночасье в ход не пустишь, а за это время драгуны уже будут слишком близко. Сергей произвел 5 точных выстрелов, сам поражаясь своей скорострельности. Правда, стремясь как можно быстрее опустошить магазин. Он свалил только одного сержанта. Для осмысленной и выборочной стрельбы попросту не было времени. Хват и Ануш также успели дострелять свои магазины, сразив еще одного сержанта. Еще немного, и драгуны будут на расстоянии револьверного выстрела. Топот множества копыт, серебряный блеск вырванных из ножен сабель, крики атакующих. Завораживающее и заставляющее цепенеть зрелище. Возможно, будь здесь кто другой, у кого с выдержкой похуже, они уже бросились бы бежать, но тут таких не было. «Гранаты!» – роняя карабин, выкрикнул Сергей. Одновременно поднимаясь на колено для более удобного броска. Рука вырвала из-под сумка первую попавшуюся, ощущая, как пальцы сжимаются на прохладной ребристой поверхности. Оборонительная. Свои же осколки могут достать и его, но думать о том, насколько он окажется удачлив, некогда. Да он и не думает. Кровь упругими толчками струится по венам, пульсируя в висках и затылке. В ушах шумит почище криков атакующих. Он практически не слышит собственного голоса, и только одна мысль в голове – быстрее, быстрее! Граната ушла в полет. Отлетающий рычаг предохранителя, хлопок капсюля, черная точка, устремившаяся навстречу валийцам, а рука уже выхватывает другую гранату. На этот раз наступательную. Плевать. Быстрее. Только быстрее. Либо они заставят драгуна отвернуть, либо им конец. Взрыв. Короткая вспышка. В воздух взметаются небольшие комья земли и обрывки травы. Ноги лошади под одним из драгун подламываются, и она с жалобным ржанием рушится на землю, опрокидывая седока. Рядом ее товарка резко вздымается на дыбы, но делает это настолько резво, что опрокидывается на землю. Еще два взрыва. В передних рядах атакующих сумятится. Задние продолжают напирать, но теперь разрывы разносятся один за другим, заволакивая обзор дымом и пылью. Не сказать, что видимость сильно падает, но все же теперь приходится всматриваться в происходящее. А еще с каждым броском думать, не сразит ли один из осколков тебя самого. Вестники смерти время от времени проносятся мимо. Порой ближе, порой дальше. Иногда это жужжание, а иногда зубодробительный комариный писк. Но у обороняющихся нет времени даже пригнуться. Трое вышли против двух дюжин, и победит тот, кто окажется более стойким, у кого достанет храбрости биться до конца. Последняя граната. В переметных сумах имеется еще некоторый запас этих гостинцев. Но они сейчас слишком далеко, да и не успели бы они метнуть больше ни одной. Именно поэтому и не озаботились дополнительными снарядами. Бой слишком быстро перешел в ту фазу, когда даже дятличи будут слишком неповоротливы. Сергей выхватил револьвер, одновременно взводя курок. Вот оружие уже на линии прицеливания. Варакин видит какого-то молоденького солдата. Странно, у валийцев до сих пор комплектование армии происходит по найму. Неужели и у них в войсках есть такие мальчишки? А с другой стороны, почему бы и нет? Юношеские сердца пылки и полны романтики. Молодые люди переполнены энергией и уверены, что им по плечу свернуть горы. Они витают в облаках, уверенные в том, что они гораздо умнее и удачливее своих предшественников. А еще они не верят, что плохое может случиться именно с ними. С кем угодно, только не с ними. Все это вместе с легким чувством жалости пролетает в голове Сергея, пока тело делает привычную и грязную работу войны. Рука тверда, взгляд привычно совмещает целик и мушку. Палец без раздумий жмет на спусковой крючок. Одновременно с выстрелом проносится мысль «все по-честному». Молодой драгун тут же сгибается, прильнув к холке лошади. Казалось бы, он только пригнулся, но Сергей уже знает, что не промахнулся. Он уже выбросил этот эпизод из головы. Рука взводит курок, взгляд ищет новую цель. Хват резко вскакивает на ноги и выхватывает револьверы. Мгновение, и он, не целясь, стреляет с обеих рук. Результат – покатившийся по траве противник. Второй выстрел уходит мимо. Но бывший вор не отчаивается, взводит курки единым движением и вновь стреляет из обоих стволов. Ануш, как и Сергей, стреляет с одной руки. Чтобы вести огонь подобно хвату, нужно не только много тренироваться и извести целую гору патронов, нужно еще иметь и талант. Бывший хуторянин даже успевает позавидовать другу, когда при очередном сдвоенном выстреле тот свалил сразу двоих. И вдруг накал боя пропал. Вот так в одночасье, ни с того ни с сего. Не доскакав до обороняющихся каких-то пары десятков шагов, драгуны вдруг практически одновременно отвернули. Нахлёстывая лошадей, одни уходили влево и вниз, другие вправо. В седлах их оставалось еще не меньше дюжины, но они не выдержали и побежали. Происходи это все на ровной местности, будь склон не так крут или хотя бы не будь у валийцев уставших лошадей, и все обернулось бы иначе. Но все это, а еще множественные разрывы гранат в значительной степени ослабили атакующий порыв. А как результат, поле боя осталось за Сергеем и его друзьями. Уходим. Лишних вопросов не последовало. Да и к чему, преследовавший их противник понес значительные потери, и пусть большинство валийцев только ранены, а иначе и быть не может, преследовать беглецов они не решатся. Возможно, оставаясь в строю, хотя бы один из сержантов стычка могла бы иметь продолжение. Однако Сергей видел, что если кто и остался из командиров, то только капралы. Разумеется, может найтись и среди рядовых тот, кто сумеет подобрать бразды управления и возглавить погоню. Однако Варакин сильно в этом сомневался. Такова суть наемников, они служат за деньги. Ну а зачем подобным людям излишняя инициативность? Разумеется, за их поимку валийцы могли рассчитывать на денежное вознаграждение. Но дичь показала себя слишком зубастой. Тут нужно нечто большее, чем премиальные, предусмотренные в армии. Другое дело, если бы им могли что-то предъявить и подвести под суд, но в данной ситуации на этот счет волноваться не стоило. Командование выведено из строя, у оставшихся в седле полным-полна коробочка забот о павших и раненых, так что остается только зализывать раны и возвращаться в форт. Лошади оказались там, где их и оставили друзья, примерно в сотне шагов от позиции. Заводная вела себя довольно нервно, все время переступая копытами и прядая ушами. Как видно, она оставалась на месте только стараниями Грома и Бурана, оставленных присматривать за живым транспортом. Матерые псы встречали своих друзей, внимательно следя за их приближением, в готовности в любое мгновение сорваться с места. Но на этот раз их помощь не потребовалась. Воспользовавшись тем, что собаки отвлеклись, заводная в очередной раз попыталась убежать, но чуткие пастухи быстро вернули ее обратно, каждый раз преграждая путь и угрожающе рыча. Она, может, и смогла бы убежать, но брошенные под ноги поводья мешали лишь чуть меньше, чем путы на ногах. «Правильно, Гром, нечего отбиваться от коллектива». Хват перебросил повод своей лошади, влетел в седло и подъехал к растерявшейся заводной. Вот ее повод уже в его руке, взгляд на командира, кивок, и троица понеслась прочь от места боя, забирая Кызери. «Если бы тогда мы не бегали, а встретили Арачи на каком-нибудь холме, получилось бы ничуть не хуже, чем сегодня», – самодовольно заявил Хват, вталкивая в магазин Дятлича желтые патроны. «Сам ты веришь?» – хмыкнул Ануш. «А почему нет?» «Не видишь, Ануш, наш друг еще не отошел и сбрасывает напряжение при помощи языка. Нужно быть тупицей, чтобы не знать разницу между белыми и пинками». «Так может, он того?» «Ну ты, крестьянская душа, я все слышу!» – тут же встопорщился Хват. «Как думаешь, командир, они от нас отстанут?» «Эти да, но неподалеку находится форт. Погоню могут выслать еще до заката солнца». «А зачем им это? Были бы земли Новой Валенсии, тогда еще да, а так...» «Пингская территория», – не согласился Ануш. «Комендант может сообразить, кого именно захватили неизвестные. Ведь Неда, как и других убитых, доставят в форт, а тот наверняка бывал там вместе с Мойсесом. Комендант может не любить нашего друга, но он понимает, что тот находится на госслужбе. Сомневаюсь, что будут организованы масштабные поиски, тем более после таких потерь. Но активность свою обозначить он обязан. Так что давайте-ка отойдем отсюда подальше. Хотя бы верст эдак на 30. «А этот не подохнет?» «Теперь я на этот счет спокоен», – возразил Сергей.